«Слышала, вас можно поздравить?» — мягко произнесла Нкечи Вашингтон, увидев улыбающихся гостей. «Ага», — подтвердила Карифа. «Все прошло идеально». «А вас говорят в новостях», — добавила длинная Уэйти, поворачивая к девушкам коммуникатор, на котором светился броский заголовок. «Дерзкие хакеры вскрыли хранилище одного из самых надежных банков Нью-Йорка». «Репортеры в экстазе, полицейские в ярости». «Как вам удалось провернуть операцию настолько ловко?» «Это все она», — ответила Амин, кивая на Эрну. «Без обид, Карифа, но я понимаю», — с прежней мягкостью отозвалась Нкечи. «Располагайтесь». Они встретились у меньшего из пяти бассейнов комплекса, закрытого сейчас для посетителей. Уэйти и Нкечи сидели в шезлонгах, одетые в тончайшие купальники, потягивали коктейли и выглядели умиротворенными. Предложив располагаться, Нкечи указала девушкам на соседние шезлонги, рядом с которыми лежали полотенца и только полотенца, и улыбнулась, внимательно глядя на Мегеру, но не сумела ничего прочитать. Эрна спокойно стянула через голову футболку, скинула кроссовки, джинсы, с тем же хладнокровием избавилась от лифчика и трусиков и расположилась в шезлонге, забросив ногу на ногу. Кариф раздевалась одновременно с ней, но все внимание лидеров Пикси было приковано к Эрне. «Однажды мне сказали, что обнаженному человеку трудно лгать», протянула Нкечи, без стеснения разглядывая белую красавицу. «И я неоднократно убеждалась в правоте этого утверждения». «Нам предстоит серьезный разговор?» — осведомилась Эрна, забрасывая руки за голову и потягиваясь, чтобы соски игриво поднялись. «Да», — подтвердила Нкечи, не сводя глаз с груди Мегеры. «В таком случае тебе тоже не мешало бы раздеться». «Что?» — выдохнула Уэйти, изумленная наглостью белой. Но Вашингтон, к огромному удивлению длинной, не возмутилась, а поднялась с шезлонга и неспешно сняла купальник. Сначала лифчик, затем трусики, бросив тонкие тряпки к ногам Эрны. «Так хорошо?» «Вполне», — ответила та, разглядывая аккуратный треугольник черных волос на лобке Вашингтон. «Прекрасно». Нкечи задержалась перед Мегерой на несколько секунд, затем качнула бедрами и вернулась в шезлонг, расположившись так, чтобы Эрна хорошо видела ее небольшую, красивой формы грудь. Уэйти что-то пробормотала и отвернулась. Карифа молча сделала большой глоток коктейля. «Ты хакер?» — спросила Нкечи, поднося к губам соломинку. «Биохакер». Спокойный ответ вызвал легкую оторопь. Пикси не ожидали отерной откровенности. Уэйти кашлянула. Вашингтон улыбнулась, двигая трубочку языком. «Смелое заявление». «Разве Карифа вам ничего не рассказала?» Амин покраснела и виновато посмотрела на Мегеру. «Послушай, я не могла...» «Все в порядке», — улыбнулась Эрна, бросив на мулатку ободряющий взгляд. «Она знала, что ты нам расскажешь», — прищурилась Вашингтон. «Да», — кивнула Мегера, хотя ее никто не спрашивал. «И специально показала, что является биохакером». «Да». «Ты, похоже, безбашенная», — обронила Длинная. «Почему?» — удивилась Эрна. «Биохакеров мало», — объяснила Нкечи, продолжая ласкать языком трубочку. Но сидела Вашингтон так, чтобы ласки могла видеть только Мегера. «Пожизненное заключение — весомый повод отойти от дел и уж тем более не светиться на такой мелочи, как хранилище индивидуальных ячеек. Биохакеры даже не золото, бриллианты. И у нас может появиться нестерпимое желание заключить с тобой пожизненный контракт». «На наших условиях», — добавила Уэйти, хотя могла бы и не добавлять. «Для вас этот контракт может закончиться прогрессирующей паранойей», — заметила Эрна, продолжая сидеть с заложенными за голову руками. «Что?» — не поняла Уэйти. В голосе Мегеры появился металл. Я биохакер, ты пингер. В какой момент ты задумаешься над тем, что я тебя взломала? Не может взломаю, а уже взломала. И что ты сделаешь после того, как задумаешься? Я тебя убью. Именно это я имела в виду. Прежним спокойным тоном произнесла Эрна. Паранойя. Большинство пожизненных контрактов заканчиваются ею. И смертью биохакера, конечно же. «Ты что, взломала нас?» Глаза Уити яростно вспыхнули. Нкечи подняла брови, приказывая подруге успокоиться, и улыбнулась Эрне. «Это все разговоры, дорогая. Мы с Уити меняем нейрочипы каждую неделю». «Мне нужно несколько часов», — пожала плечами Мегера. «А поскольку никто из вас не понимает даже десятой доли того, что я делаю и какие команды отправляю в работу, вы будете вздрагивать всякий раз, когда в моих руках окажется коммуникатор». «Ты не представляешь, что мы с тобой сделаем!» Карифа допила коктейль, но поскольку бармену запретили приближаться к шезлонгам во время беседы, повторить она не могла, хотя очень хотела. И вклиниваться в разговор тоже не рисковала. «Уити, пожалуйста, не горячись», — с нажимом произнесла Вашингтон. «Эрна права». «Права?» — изумилась Длинная. «Неужели ты не поняла, что нам предлагают договориться?» «На ее условиях?» «На взаимовыгодных условиях». «Спасибо». Мегера чуть склонила голову и прищурилась, увидев ответную улыбку Нкечи и язык, скользнувший меж губ. «Что значит «на взаимовыгодных»?» «Все останутся довольны», — Вашингтон повторила многозначительную улыбку. «Я обещаю». Карифа потянулась, но вновь промолчала. Она присутствовала только потому, что считалась подругой Эрны и решила подать голос лишь в самом крайнем случае. «Но прежде чем мы начнем говорить о серьезных вещах, я хочу услышать ответ на вопрос. Почему ты уехала из Европы?» «Там нет того, что мне нужно», — ответила Мегера, глядя Нкечи в глаза. «А что тебе нужно?» — грубовато осведомилась Уити. «Мы скоро узнаем», — коротко рассмеялась Вашингтон. «На кого ты работала в Европе?» «Предпочитаю фриланс». Однако легко отделаться от главной Пикси не получалось ни у кого, даже у тех, кому она демонстрировала игривый язычок. «Я не спрашивала, на каких условиях. Я хочу знать, на кого». «В основном на Окситанию». «Потому что они белые?» — тут же спросила Уэйти. «Потому что они нормальные», — огрызнулась Мегера. «А цвет кожи у них разный». «Неужели?» «Ты там была?» «Нет, тогда...» «Только на Окситанию?» — перебила Мегеру Вашингтон, наградив обеих девушек недовольным взглядом. «Несколько раз работала на русских и немецкое правительство. 3 заказа от польских полевых командиров и 2 контракта с швейцарцами. Но в основном Окситания». «У тебя были разные заказчики», — заметила Нкечи. «Всем нужны хорошие хакеры». Эрна медленно опустила руки, не забыв провести ими по бедрам, и едва заметно пожала плечами. «Профессионалы в цене. Пытались убить?» «Планировали». «Как тебе удалось избежать смерти?» «Я никогда не приближалась к заказчикам так близко, как к вам». «Почему ты изменила этому хорошему правилу?» «Хочу купить остров и послать гребаный мир ко всем чертям». Громкое заявление вызвало среди Пикси понятное оживление. Нкечи чуть подняла брови и вновь поиграла трубочкой для коктейля. Уити шумно выдохнула, пробормотала «снова смело», однако от комментариев воздержалась. А Карифа погрустнела, недовольная тем, что подруга поделилась с лидерами банды вожделенной мечтой. Карифе казалось, что на эту мечту не имеет права никто, кроме нее и Эрны. «Ты знаешь, сколько стоит остров?» — вернулась к разговору Вашингтон. «У меня все в порядке с восприятием мира», — — ответила Мегера и дернула плечами сильнее, качнув не очень большой, но налитой грудью. «Здесь не так жарко, как казалось. Накинь полотенце. Ты ведь хотела видеть меня голой?» Уити хмыкнула. Карифа закусила губу. Нкичи пришлось выдержать паузу, после которой она медленно произнесла: «Вижу, ты все понимаешь правильно». У мулатки задрожали пальцы. «Ну, давай вернемся к делам. Ты знаешь, сколько стоит остров?» «Именно поэтому я рискнула и вступила с вами в прямые переговоры. Европейский опыт показал, что для серьезного дела необходима команда доверяющих друг другу людей», — твердо ответила Мегера, не прикасаясь к полотенцу. «Невозможно заработать на остров, работая удаленно». «Тебе нужен большой остров?» «Не обязательно большой, но комфортабельный. Еще нужны абсолютно чистые документы, которые гарантируют новую жизнь. Безбедную». «Безбедную и беспечную», — уточнила Эрна. «Я не хочу тратить заработанное на круглосуточную охрану. Это будет глупо». Пауза. «Я хочу сорвать огромный куш, но так, чтобы меня не искали». «Почему ты решила, что мы поможем?» «А разве вы не хотите выйти из бизнеса?» — вопросом на вопрос ответила Мегера. «Нет», — громко сказала Уити. И замерла, сообразив, что Нкечи ее не поддержала, а вместо этого спросила: «О какой сумме идет речь?» И Длинная с грустью поняла, что старая подруга изрядно устала от прибыльного, но слишком нервного бизнеса. «О какой сумме идет речь? Миллиарды», — уверенно ответила Мегера, глядя Нкечи в глаза. «Точнее», — потребовала Вашингтон. «Не меньше 20». «Ты не сможешь спрятать такие деньги», — громко произнесла Уити. «Смогу», — резко, почти в тон Длинный, бросила Эрна, но смотреть продолжила на Нкечи. «Я могу провести через европейскую финансовую сеть любую сумму, спрятать ее, отмыть и вывести с другой стороны абсолютно чистой. Это будет стоить 20%, но результат я гарантирую. И подробно расскажу все детали операции, чтобы вы смогли контролировать каждый шаг». «Зачем тебе мы?» — продолжила давить Длинная. «Потребуется силовое воздействие». «Серьезное?» «Очень». Эрна развела руками. «Миллиарды на дороге не валяются». «Расскажи подробности», — велела Вашингтон. «Только после того, как вы примете решение». «Мы его не примем, пока не услышим подробности». «Я имела в виду другое», — спокойно ответила Мегера. «Примите решение для себя, доверяете вы мне или нет. Потому что если вы во мне сомневаетесь, то не отнесетесь к предложению с должным вниманием». «Я в тебе сомневаюсь», — мгновенно ответила Уити. «Впрочем, ты об этом знаешь». «И еще я знаю, что ты во всех сомневаешься», — улыбнулась Эрна. «Да», — подтвердила Длинная. «А я пока не могу составить мнение», — произнесла Нкечи, поднимаясь с шезлонга. «Хочу искупаться». И протянула Мегере руку. «Пойдем?» У Карифы заходили желваки. «Пойдем», — тихо ответила Эрна, прикоснувшись к пальцам Вашингтон. «Здесь глубоко?» «Не везде». Уити сделала знак бармену сменить коктейли, потянулась и плотоядно улыбнулась, наблюдая за тем, как Нкечи обнимает Белую за талию. Тулуза, Окситания. Тулуза напоминала воюющий город совсем чуть-чуть, едва заметными штрихами, не стесняясь своего положения, но не выпячивая его, изо всех сил стараясь показать, что живет обыкновенной мирной жизнью. На улицах полицейские, а не военные патрули, прикрывающие воздух дроны, прячутся от взглядов обывателей за крышами домов, боевой техники нет, только бронированный внедорожник изредка проедет, а сами улицы полны людей, кафе и рестораны по вечерам забиты, работают театры и парки. Ближайшие окрестности тоже выглядели мирно. Заурядные южные деревни, словно сошедшие с классических картин. А вот штаб-квартира европейского филиала Feller Biotech Канелли неприятно удивила. Нет, пожалуй, просто удивила, поскольку напоминала не офис ведущей мировой компании, а военный объект с полноценной системой безопасности. Первая линия — колючая проволока, натянутая посреди чистого поля, в котором ни один нарушитель не сможет укрыться от патрульных дронов. Бетонный КПП, больше похожий на огневую точку. Бетонные блоки посреди дороги, чтобы и снижали скорость. Предварительный запрос по сети. Настороженные взгляды и пулеметные стволы, направленные в восстановившийся для досмотра внедорожник. Затем 2 километра по узкой дороге, стрелой проложенной через поле, в сопровождении ударного дрона. Вторая линия безопасности — металлический забор, колючая проволока сверху и снизу, автоматические пулеметные вышки, видеокамеры и дроны, снова дроны. «Здесь не только офис, если вы понимаете, что я имею в виду. Здесь штаб-квартира Европейского отделения корпорации, то есть полноценный комплекс, способный не только обеспечивать повседневную деятельность, но и вести научно-исследовательские работы». «Зачем?» Филипп Паркер, невысокий и очень худой глава европейского отделения Feller Biotech, неопределенно дернул плечом, словно говоря, «Неужели непонятно?» «Потому что в Европе вы вне нормальной юрисдикции и можете проводить любые эксперименты?» — недипломатично спросила Рейган. «В том числе на людях?» Ответа нет. Впрочем, ответ очевиден. «Штаб-квартира — это еще и главный склад филиала. Здесь хранится большое количество разнообразных пингов, включая боевые, нейрочипы, различные материалы для работы с ними и дорогостоящее оборудование. Любая европейская группировка, в смысле любое европейское государство, пойдет на все, чтобы добраться до наших складов. Вот и приходится принимать соответствующие меры безопасности». «Оно того стоит?» «Вы имеете в виду доходы?» — уточнил Паркер. «Да. Мы входим в тройку самых прибыльных филиалов Feller Biotech. Поздравляю. Мы много работаем». Сам комплекс показался Канелли красивым. Белоснежные здания современного стиля, прямоугольные, но элегантно сочетающиеся и друг с другом, и окружающим ландшафтом. Много больших окон, аккуратные дорожки, электрокары для перемещения по территории. Внутрь корпусов, даже административного, строго в халатах, шапочках и бахилах. Никакого оружия, его необходимо сдать на КПП. Исключений нет, боевые пинги блокируются. Филипп Паркер производил приятное впечатление настоящего ученого. Не менеджера, которого Фауст рассчитывал увидеть во главе отделения крупнейшей мировой корпорации, а именно ученого. Паркер был обладателем научной степени и числился профессором Тулузского университета. Руководил кафедрой, которую открыл и финансировал Feller Biotech. «Я слышал, Тулуза известна инженерной школой», — негромко произнес Канелли, внимательно наблюдая за реакцией Паркера. «Раньше мир был другим», — неопределенно ответил Филипп. «Зачем вы открыли кафедру?» «Во-первых, нам нужны образованные люди. Во-вторых, такова политика Feller Biotech. Мы стараемся поддерживать все хорошее, что видим вокруг». «В смысле университет?» — не понял Канелли. «В смысле ребят, которые по-настоящему тянутся к знаниям», — объяснил Паркер. «Вы ведь наверняка знаете, что наши студенты обучаются бесплатно, с драконовским вступительным экзаменом. Нам нужны те, кто способен вырасти в толкового специалиста и обязательным заключением контракта с Feller Biotech», — закончил Фауста. «Ключевым в моем ответе были слова «нам нужны», — усмехнулся Филипп. «Что же касается текущих дел, то я получил указание оказывать вашему расследованию максимальное содействие. Можете располагать мною по своему усмотрению». И демонстративно посмотрел на часы. «Вы не в восторге от нашего появления?» «Это заметно?» «Очень. Я старался скрыть свои чувства и вести себя профессионально». И трудно было понять, что в его голосе больше, иронии или издевки. «Но мы все понимаем, что я занятой человек, а вы отвлекаете меня от работы». «Причина вашего неудовольствия не только в этом», — заметил Каннелли, и почувствовал, что Гуннарсон напрягся. «Мне лучше знать, в этом или нет», — отозвался Филипп, вновь бросив взгляд на часы, и вновь демонстративно. «Вы нервничаете? Злюсь!» «Именно нервничаете, и я хочу знать, почему». За разговором они дошли до совещательной комнаты, разместились за большим столом и теперь сидели друг напротив друга. С одной стороны Паркер, с другой Каннелли, Гуннарсон и Рейган. Причем Рейган так и не сняла черные солнцезащитные очки, пряча под ними круги под глазами. Одно из последствий ночного визита афрошведа. «Давайте говорить о делах, а не о моих чувствах», — предложил Филипп. «Это и есть дело», — жестко рубанул Фауста. «Это вопрос, на который я требую ответа. Почему вы нервничаете?» «Вы, наверное, удивитесь, мистер Каннелли. Но при обращении с сотрудниками GS все нервничают», — попытался иронизировать Паркер. Однако перевести разговор в шуточное русло у него не получилось. «Это не первый мой допрос, и я прекрасно знаю, как ведут себя люди под давлением», — продолжил Фауста, чуть подаваясь вперед. «Вы занимаете очень высокое положение в очень мощной компании, мистер Паркер. На вашей стороне все деньги Феллера. Вы должны быть спокойны, как слон. Но вы нервничаете, и я хочу знать, почему. Отвечайте!» Несколько мгновений Филипп внимательно смотрел в сверкающие глаза Каннелли, после чего сдался. Откинулся на спинку стула, потер руки, поморщился и спросил. «Вы слышали об инициативе сенатора Томази?» «Разумеется». «Ваше расследование ведется в его интересах?» «Даю вам слово, что нет». «Или вы об этом не знаете?» «Почему вас это волнует?» «Потому что политика — грязное дело, специальный агент Каннелли», — объяснил Паркер, активно жестикулируя. Судя по всему, начиная нервничать, он переставал контролировать поведение рук. «Сенатор хочет продавить закон, жестко регламентирующий жизнь пингеров. Для этого ему нужно заткнуть рот Биби, который принципиально против любых ограничений, а прижать Биби можно только через Феллер Байотек. А мы...» «Вы здесь занимаетесь не только законными делами», — усмехнулся Фауста. «Вы не хуже меня знаете, что представляет из себя Европа», — пробурчал Паркер, пряча руки под стол. «Как долго вы руководите филиалом Феллер Байотек?» Каннелли знал ответ на этот вопрос, но задал его специально, чтобы позволить Филиппу слегка успокоиться. «Я 5 лет. Я всегда работал в Европе, даже когда здесь было очень страшно». Паркер вытащил правую руку, побарабанил по столу пальцами, опомнился и вновь убрал. «Я люблю этот континент, специальный агент. Называйте меня Фауста». «Окей. Я люблю этот континент, Фауста. Мне было больно, когда он загорелся, и я не нашел в себе сил уехать. Семья в Штатах, жена со мной развелась, но я ни о чем не жалею». «Вы патриот? Это плохо?» Просто спросил. Несколько мгновений Филипп размышлял над ответом, а затем не стал отнекиваться. «Наверное, да, Фауста, патриот. Так получилось, что моя жизнь с самого детства связана с Европой. Мои родители здесь работали, я получил здесь образование, и можно сказать, что Европа всегда была мне ближе, чем Америка. Я возглавляю филиал Феллер Байотек 5 лет, а работаю в нем с самого основания». Эти сведения были в досье Паркера, но Фауста не перебивал директора, позволяя ему выговориться. Однако одну деталь уточнил. Раньше штаб-квартира европейского филиала Feller Biotech располагалась в Германии. «В Баварии», — подтвердил Филипп. «Когда ее перенесли в Тулузу?» «В 20-м году». «Почему?» «Так решили владельцы», — развел руками Паркер. «Со мной они не советовались, поскольку в то время я был одним из сотен младших и весьма незаметных сотрудников». «Вовремя перенесли», — пробормотал Гуннерсон. «Мюнхенская репетиция случилась в 21-м?» «Да», — коротко отозвался Филипп. «Вовремя». Вспоминать кровавые погромы, устроенные новыми баварцами, баварским католикам, он не хотел. Рейган многозначительно посмотрел на Каннелли, но промолчала. «Потом к власти пришли нынешние власти, и все завертелось», — медленно закончил Паркер, глядя в окно. «Вы даже представить не можете, что здесь творилось». Все, кого встречали и с кем говорили агенты, в какой-то момент произносили именно эту фразу и именно таким тоном. И в этот момент все они вспоминали то, что Фауста видел на документальных видео. Но если Каннелли при мысли о том видео испытывал отвращение, то в глазах окситанцев появлялась ненависть. Не страх, ненависть. Они убили тех, кто был виновен в ужасах и были готовы убить снова. «Погромы?» — тихо спросил Гуннерсон. «Это называлось окончательным установлением законной власти», — с горькой иронией рассказал Паркер. «К этому моменту с ними мало кто хотел связываться, а тех, кто рисковал, показательно уничтожали. Потом начались междоусобицы». «С той стороны много пингеров?» — перебила его Рейган. «Очень», — кивнул Филипп. «Пингеры быстрее и сильнее. У них больше шансов выжить на темных территориях, поэтому боевики принялись ставить себе пинги даже без показаний». «Почему вы продаете им нейрочипы?» «Сначала попытались ввести ограничения, но как?» — Филипп вздохнул. «Некроз Помпео косит всех подряд, а Маника — единственная возможность не остаться инвалидом. И нужно понимать, что быть в Европе инвалидом — это смертельный приговор». Пауза. «К тому же франки пригрозили массовыми казнями. А когда им не поверили и не отравили груз нейрочипов, действительно стали убивать заложников». В итоге политики сдались, поскольку никто не хотел портить себе репутацию. «И гражданских погибло еще больше», — жестко закончила синеволосая. «На темных территориях давно перестали считать погибших». Гуннерсон хотел что-то сказать, но передумал и просто выругался. Каннелли очень хотел последовать его примеру, но положение руководителя заставило его прикусить язык. Что же касается Рейган, то она настойчиво продолжила. «Ваша компания — лидер по вживлению Маника во всех европейских странах, территориях», — поправил ее Филипп. «Да, вживляем, массово вживляем». «Утешаете себя тем, что помогаете инвалидам?» «Ничем не утешаем, просто делаем свою работу». «Вы контролируете все центры Feller Biotech в Европе?» «Да». «Даже те, которые находятся за пределами Окситании?» «Да». «Они под вашим полным контролем?» Упорство синеволосой наконец-то заставило Паркера огрызнуться. «Что вы вкладываете в понятие «полный контроль», агент? Я не имею возможности надзирать за действиями персонала 24 часа в сутки». «В ваших центрах могут проводиться исследования, о которых вы не знаете?» «Нет», — твердо ответил Филипп. «Почему вы так уверены?» — притворно удивилась Рейган, но через секунду поняла, что в притворстве не было необходимости. потому что мы не посылаем на темные территории людей с высоким уровнем образования и академическим складом ума», — высокомерно ответил Паркер. «Таких людей мы бережем. Неужели непонятно? Они работают здесь». «Тогда зачем нужны врачи на темных территориях?» — спросил Фауста, сам не заметив, что назвал европейские страны так, как это было принято в Окситании. «Разве рабохирурги требуют особых знаний? Я слышал, достаточно зафиксировать пациента и нажать на кнопку». «Рабохирург не способен ставить пинги», — объяснил Паркер. «Точнее, он их ставит, но только под управлением профессионала». «То есть в Европе вы монополисты?» — вновь взяла слово синеволосая. «Фейлер Байотек — монополист только в производстве и вживлении маника», — ответил Филипп. «Для первичной установки пинга тоже требуются глубокие знания и серьезное оборудование, но это доступно нескольким частным медицинским клиникам, имеющим филиалы на разных территориях. Тут уже начинается конкуренция. А на рынке ремонта и замены пингов и маника царит полный капитализм. Эти операции вам сделают в любой подворотне». «Так уж и в любой. Достаточно заказать в Китае самого дешевого робохирурга». «Но в ваших клиниках мы их называем станциями», — уточнил Паркер. «На ваших станциях можно провести операцию любого уровня сложности?» «Да. И все они плотно контролируются». Поскольку вопрос был задан во второй раз, и в голосе Рейган явственно читалось сомнение, Паркер, привычно бросив взгляд на часы, произнес: «Я не знаю, что именно вас интересует и почему вы задаете именно эти вопросы, поэтому просто расскажу, как устроена станция. Вы не против?» «Нет». «Хорошо». Паркер вздохнул. «Итак, сначала мы договариваемся с местным племенем...» «Извините, под племенем вы подразумеваете представителей местной власти?» — поинтересовался Канелли, которого покоробило услышанное слово. «Да, именно это», — кивнул Филипп. «Под племенем мы тут понимаем вооруженную группировку, властвующую на определенном участке темных территорий». «Извините, продолжайте». «Итак, мы договариваемся с местным племенем о безусловных гарантиях безопасности персонала. При этом шейх несет личную ответственность за жизнь наших людей. Это не обсуждается. Если шейх нарушает слово, мы его уничтожаем». «Каким образом?» «Достаем беспилотниками», — ответил Паркер. «Но об этом лучше расспросить Джа, в смысле агента Джихути Винчи. Он курирует наши взаимоотношения с племенами по линии GS и решает проблемы с взорвавшимися шейхами. И он, кстати, обязательно присутствует на первичных переговорах, объясняет шейхам смысл каждого слова, чтобы потом не было обвинений в недосказанности». «Вижу, у него много дел», — протянул Фауста. «Агент Винчи весьма деятельный и очень полезный человек. Мы заметили». Эту фразу Паркер оставил без комментариев. «Так вот, когда договоренность достигнута, мы выбираем место для станции и как следует его укрепляем, чтобы в случае неприятностей персонал смог продержаться до прибытия помощи. Станция разделена на две части — приемный покой и база, которую ребята называют бункером. В приемный покой допускаются все желающие, но без оружия. Операции проводятся в нем». «Ваши врачи ставят запрещенные пинги, боевые пинги, усиление?» «Нет». «Рейган, Гуннерсон, подождите за дверью, пожалуйста», — распорядился Канелли. А когда агенты вышли, негромко сказал: «Даю слово, что я не записываю разговор, и мое расследование лежит в стороне от поиска компромата на Фейлер Байотек и Биби. Но мне действительно важно знать ответы на вопросы, которые я задаю». «Мы не торгуем запрещенными пингами, если вы это имеете в виду», — ответил Паркер, глядя на Канелли в упор. Но если клиенты их приносят, врачи ставят, а мы закрываем на это глаза. Потому что врачам нужно заработать. Потому что врачи не сидят на станциях безвылазно, Фауста. И любой психопат, которому они откажут в установке пинга, может их подстеречь и, например, избить. Я думал, это очевидно. Очевидно. И Каннелли поздравил себя с идиотским вопросом. «А как же гарантии, о которых вы говорили?» «Шейхи не способны контролировать всех своих психопатов, поэтому мы ставим запрещенные пинги. В этом вы видите нарушение закона. В том числе». На этом можно было заканчивать. Изучив обстановку, Каннелли сразу подумал, что, как бы ни был зол и разочарован А2, он бы ни за что не отправился на темные территории, на которых правила и договоренности меняются в зависимости от настроения местного вождя. Если секретный исследовательский центр и существует, то находится он в безопасном месте, например, в Окситании. «У вас есть еще вопросы?» «Что вы скажете о Борке?» — неожиданно для самого себя спросил Фауста. И понял, что не ошибся. «Орк Фореве», — машинально ответил Паркер. «Что? Извините». Филипп покраснел и впервые с начала разговора отвел взгляд. «Здесь о нем много говорят. Вот и вырвалось». «Орк Фореве?» — повторил Каннелли, вспомнив граффити на стенах. «Местные надеются, что да». «Что значит навсегда?» «Ну...» «Я сам с трудом понимаю смысл фразы», — соврал Паркер. «Могу лишь предположить, что никто не хочет, чтобы орк покинул Окситанию». «Вы серьезно?» Несколько мгновений Филипп молчал, медленно, маленькими порциями выпуская воздух, а затем, словно одержав победу в неслышном споре, спросил. «Фауста, вам знакомо понятие «национальный герой»?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Так вот, орк — национальный герой Окситании, и здесь есть люди, которые видели его лично, слушали его лично и делали то, что он приказывал. Делали все, что он приказывал, и поняли, что все его приказы, даже самые жестокие, были оправданы и помогли выжить. Орка считают национальным героем, потому что он сплотил людей и дал им надежду». «Каким образом?» Паркер запнулся, сомневаясь, стоит ли отвечать на провокационный вопрос, затем вспомнил, что разговор не записывается, и произнес. «Орк без обиняков сказал людям, что есть ценности, которые нужно защищать. Независимость, традиции, свобода. Причем защищать не на словах, но силой, в том числе убивать за них. И если надо, убивать жестоко, чтобы преподать урок. Окситания началась с того, что трусливые мужчины, которых насиловали, грабили и убивали, у которых беззастенчиво отбирали имущество, жен и детей, отбирали право на жизнь и будущее. Однажды эти трусливые мужчины увидели смеющегося орка, смеющегося над ними, и устыдились того, какими стали, и пошли за ним. Такова история здешних мест, Фауста. Ее не изменить». «Вы верите в эту чушь?» Паркер откинулся на спинку стула, несколько секунд буравил Каннелли взглядом, а затем неожиданно рассмеялся и с легким превосходством, как взрослый ребенку, ответил. «Нет, Фауста, я в эту чушь не верю. Я все это видел своими глазами». «И орка?» — растерянно спросил Каннелли. «И у орка», — подтвердил Паркер. «И что вы о нем скажете?» «Только то, что уже сказал. Орк пришел навсегда. Он не из тех, кто сдается, и обязательно сделает то, что задумал». Вашингтон, округ Колумбия, США. «Все готово?» — очень холодно спросил Томази, глядя на улыбающегося толстяка. Сегодня, как и всегда, Джанлука был одет в элегантный костюм, белоснежную сорочку и галстук и выглядел на фоне неопрятного Бобби знаменитым актером, случайно забредшим в техническую службу. Впрочем, если вдуматься, так оно и было. «Сцена идеальна, сенатор. Фотографии вызовут трепет у кого угодно. А если их не хватит, я выведу на мониторы дополнительные картинки, которые точно зацепят публику», — пообещал Челленджер, поглаживая объемистый живот, прикрытый безмерной черной футболкой с принтом «Распоряжаюсь по своему усмотрению». «Вы, главное, не отклоняйтесь от сценария, а за режиссуру не беспокойтесь». «Я еще ни разу не отклонился от сценария», — напомнил Томази. «Поэтому мы ни разу не скандалили», — продолжил улыбаться Бобби, «несмотря на наши теплые взаимоотношения». В последние дни сенатор и Челленджер проводили много времени вместе, разрабатывая и репетируя публичные выступления. Стратегия Бобби работала, и если изначально закон Томази общество приняло в штыки, то теперь в нем стали находить рациональные моменты, в прессе появлялось все больше благожелательных статей, а опросы показывали действительный рост числа сторонников сенатора. Однако друзьями Томази и Челленджер не стали, да и не могли стать. «Сегодня очень важное выступление», — произнес Бобби, убирая с лица улыбку. «Если у нас получится задуманное, я ожидаю уровень поддержки в 25%, и можно будет атаковать Феллера намного острее». «Я готов», — уверенно отозвался сенатор. «Охват будет большим?» «Очень», — кивнул Челленджер. «Выступление транслируют все национальные каналы и самые крупные кабельные. Достигнуты договоренности с Бразилией, Японией, Китаем, Кореей, Индией. В общем, все самое большое. Кроме этого, нас поддержат главные сетевые ресурсы планеты. Я гарантирую, что выступление станет темой номер один на ближайшие два дня. И о законе Томази будут говорить даже в далеком городе Нахуа. Все остальное зависит от вас, сенатор». «Я готов», — повторил Томази, и после паузы спросил: «Психи не помешают?» И они машинально повернулись к мониторам, на которые поступало изображение с уличных камер и дронов. Небольшая площадь перед студией была запружена противниками законопроекта, которых возглавлял капеллан, хорошо видный благодаря высокому росту. Стояла толпа тихо, никто ничего не скандировал, никто ни к чему не призывал. И в этой неестественной тишине особенно явственно чувствовалась угроза. В тишине и в хмурых, очень недовольных взглядах. Но за взгляды в округе Колумбия аресту пока не подвергали, поэтому оцепившим площадь полицейским делать было нечего, и они просто ждали развития событий, поглядывая то на людей, то на толпу репортеров, которым не хватило места в студии. Над площадью болтались дроны, но к людям подлетали только те из них, что принадлежали новостным каналам, полицейские держались вдали. «Почему психи молчат?» — с беспокойством осведомился Томази. «Раньше они вели себя иначе». «Выбрали другую тактику. Они мне не нравятся». «Протестующие должны быть», — легко произнес Челленджер. «Без них у шоу совсем другая энергетика, а у зрителей появляется ощущение постановки». «Тебе нужны беспорядки?» «Мне все равно. Я использую к нашей выгоде любое событие». «Не сомневаюсь». Сенатор одернул пиджак и вышел из режиссерской.